переходит уже в разряд богов, это ясно, ибо зависимость всегда была и остается источником чувства Бога. А разве кто-нибудь когда-либо проклинал своего Бога? Может быть, конечно, кто-то и пытался его проклясть, но потом это проклятие видоизменилось и звучало в точности так, как оно приведено выше. Вот чем можно, если не успокоить, то хотя бы вразумить человеколюбца. А разве у нашей Эни не было еще и особой причины видеть в своем возлюбленном Бога? Конечно, была, поскольку обожествление сводило на нет те унизительные чувства, которые иначе неизбежно сопутствовали бы ее слабости к рабу-чужеземцу, и с которыми она так долго боролась. Бог, сошедший на землю в образе раба, узнанный лишь по его неутаимой красоте и по бронзовому золоту его плеч, она неведомо как напала на эту мысль, и напала к счастью, ибо нашла объяснение и оправдание своей одержимости, а надежда на то, что сон, который открыл ей глаза, сон, где Иосиф остановил ей кровь, надежда на то, что сон этот сбудется, находила пищу в другом образе, в другой картине, на которой она тоже напала неведомо как, в картине совокупления Бога со смертной. Возможно, что в эксцентричности этого образа и в обращении к нему была доля страха, внушенного ей сообщениями мужа об избранности и посвященности Иосифа, о венке на его голове. Второй год. Когда же пошел второй год, в душе Мут-Эм-Энец что-то смягчилось и поддалось, и она стала выказывать свою любовь к Иосифу. Она уже не могла вести себя иначе. Слишком сильно она любила его. Одновременно из-за того же смягчения она начала поверять свою страсть кое-кому из своих близких, но только не Дуду, ибо, во-первых, при его солнечной изощренности в этом, как она в сущности, наверное, знала, давно уже не было никакой нужды, а во-вторых, несмотря на упомянутое смягчение, ее гордость не позволяла ей излить ему душу, напротив, между ними оставалось в силе условие, что дело идет о том, чтобы разгадать волшебство ненавистного чужеземца и добиться его падения. Оставаясь по-прежнему в ходу, это словосочетание становилось и в ее устах, и в его все менее и менее двусмысленным со дня на день. Призналась она двум женщинам из своих приближенных, внезапно сделав их каждую особо своими наперсницами, хотя наперсниц у нее до сих пор никогда не было, и тем самым сильно возвысив обоих. Побочную жену Мэ-Эн-Уазехт, маленькую резвушку с непокрытыми волосами и в прозрачной сорочке, и одну старую смололетку по имени Табубу, рабыню службы румян и белил, седовласую, чернокожую, с похожими на бурдюки грудями. Им обоим Эни шепотом открыла свое сердце, намеренно вызвав своим поведением льстивые их расспросы. В показной задумчивости, ни слова не говоря, она вздыхала и улыбалась до тех пор, покуда эти женщины, одна во дворе у бассейна, другая возле уборного стола, не стали упрашивать ее, чтобы она доверила им причину своей взволнованности, после чего Му долго еще жеманилась, ломалась, а потом, задрожав заплетающимся языком, шепотом исповедалась в своем безумии им, которых тоже охватил трепет. Хотя они уже, вероятно, и раньше понимали, что к чему, обе принялись всплескивать руками, закрывать ими лицо, целовать ей руки и ноги, приглушенно заворковали и закудахтали, вкладывая в эти звуки торжественное волнение, умиленность, нежную тревогу, как если бы Мут, к примеру, сообщила им, что она беременна. Так и в самом деле восприняли обе женщины эту женскую сенсацию, эту великую новость, что госпожа полюбила. На обоих напала какая-то хлопотливость, они безумолку утешали и поздравляли благословенную, гладили ее тело, словно оно стало сосудом с опасным и драгоценным содержимым, и всячески показывали ей испуганное свое восхищение этой великой переменой, этим поворотом, этим началом счастливой женской поры, поры тайн, сладостного обмана, искрашивающих будни затей. Черная Табубу, следующая во всяких нечистых искусствах негритянских стран и в заклинании недозволенных и безымянных божеств,